Глава 14. Главный инспектор сыскной полиции Лэмп сидел в гостиной дома на ферме Томлинс за массивным круглым столом на одной ножке. С него убрали альбомы с фотографиями и семейную Библию, а также салфетки, освободив полированную столешницу орехового дерева под пресс-папье, чернильницу, подставку для ручек и небольшой портфель, в котором лежала пачка бумаг. Фрэнк Эбботт, устроившийся в углу и приготовивший карандаш с блокнотом, поразился тому, насколько гармонично его шеф вписался в окружающую обстановку. Рослый мужчина в длинном пальто, с румяным лицом и густыми вьющимися темными волосами, уже чуть поредевшими на висках и макушке, вполне мог сойти за фермера в воскресной одежде. Родители миссис Стоукс, смотревшие с увеличенных фотографий по обе стороны камина, могли бы естественно и без особого труда принять его за родственника. Большие ступни, прочно стоявшие на стареньком ковре в цветочек, широкие крупные ладони, округлое лицо с тяжелым подбородком и хитровато-проницательные глаза делали его похожим на жителя небольшого английского торгового городка. В этом не было ничего удивительного, поскольку родом Лэмб был из крестьян и учился в деревенской школе. Когда он заговорил, в его голосе послышался провинциальный говор. «Итак, тут у нас вот что», — начал он. «Этот малый Джозеф Тернбери — наиболее вероятный подозреваемый. Беда с вами, окончившими колледжи, в том, что чем больше у вас перед носом фактов, тем больше ваше образование мешает их разглядеть. Все для вас недостаточно умно». Вам обязательно нужно еще что-нибудь раскапывать и рыть землю в поисках чего-то еще. Это как французские слова, о которых я вам толковал. Простой и понятный английский язык вам не по нраву. Подавай что-нибудь этакое», — усмехнулся Лэмб. «Сразу вспоминается вчерашний ужин в гостинице. Всякую ерунду преподносят под французскими названиями». Фрэнк рассмеялся. «Смею вас заверить, сэр, что эти блюда даже самих французов привели бы в ужас. Когда я вижу массу иностранных слов в меню провинциального отеля, то знаю, чего мне ждать. Это же показуха. А эти дурачки, наверное, полагают, что кто-то купится на их приманку. Так, вернемся к Джозефу Тернбери. Он наиболее вероятный подозреваемый, так что я допрошу его первым. Давайте его сюда». Джозеф Тернбери вошел на плохо слушавшихся его ногах и остановился посреди комнаты. Руки у него тряслись, а лицо блестело от пота. Представ перед ужасным лондонским начальством, он попытался расправить опущенные плечи. Лэмб позволил ему немного постоять, прежде чем поднял голову от пресс-папье. «Вы Джозеф Тернбери?» «Да, сэр», — невнятно ответил тот. «Служба в полиции? Добродушный характер? Возраст? Вы ведь здешний?» «Да, сэр», — невнятно ответил тот. «Во время войны в армии служили?» «Да, сэр». «Как долго?» 2 года. «Вас призвали, когда вам было 18». «Вижу». «Так вы были знакомы с этой девушкой, Мэри Стоукс?» «Да, сэр». «Ухаживали за ней?» «Нет, сэр». «Вот вы говорите, что нет, а люди утверждают, что да». Джозеф Тернбери судорожно сглотнул. «Это неправда, сэр. Она меня знать не желала». «Получается, вы хотели за ней ухаживать, а она ваше ухаживание не принимала. Однако вы встречались с ней вчера днем. Давайте-ка, расскажите, что вы делали. Вот стул, вам лучше присесть». Джозеф сел, неуклюже пристроившись своим большим телом на краешке стула с прямой спинкой. Его огромные руки с красными ладонями бессильно висели между колен. Он снова сглотнул и произнес: «Она сказала мне, что собирается в Лентон. Там у нее подруга. Я говорю, зачем возвращаться домой одной, да еще затемно? Но она согласилась, что мы выпьем чаю, сходим в кино, а потом я ее провожу до дома». Так оно и было. «В каких вы были отношениях?» «В отношениях?» «Да-да. Какие были между вами отношения? Вы ссорились?» Мокрое от пота лицо Джозефа залилось краской до самых волос, потом чуть побледнела. «Ну, так вы ссорились?» — повторил вопрос Лэмп. «Нет, сэр», — тихо ответил Тернбери. «Так, послушайте, молодой человек, вранье вас ни до чего хорошего не доведет. Лучше говорите правду. Вы встретились с Мэри Стоукс и ее подругой Лили Эмман и выпили с ними чаю». Лэмп взял листок бумаги. «Вот что показала Лили Эмман. Мэри сказала мне, что нас встретит Джозеф Тернбери, и мы вместе выпьем чаю. Она добавила, что он хочет за ней приударить, но ей это не нужно. Вот еще», — заявила она. Потом поделилась, что он жутко ревнивый. Когда мы пили чай, он все выпытывал у Мэри, не встречается ли она еще с кем-то. Не знаю, о чем именно шел разговор, потому что в другом конце зала сидела девушка. Она обещала мне узор для свитера, и я пошла, чтобы ей об этом напомнить. Когда я вернулась, разговор велся на повышенных тонах. Что-то об отпечатках пальцев и о парне, с которым она встречается. Не знаю, кто такой. Он говорил, что она везде оставила свои пальчики, и с кем это она встречается. Мэри ответила, что не его это дело. Так? Вот тогда я сказала: «Ну, я пойду встречусь с Эрни. Это мой кавалер». Тут я и ушла. «И вы по-прежнему утверждаете, что не ссорились с Мэри Стоукс?» У Джозефа судорожно дернулся кадык. Затем он издал звук, похожий на всхлипывание. «Я ее и пальцем не тронул, сэр! Клянусь, что нет!» Глаза инспектора, которые Фрэнк иногда неуважительно сравнивал с круглыми и твердыми мятными конфетами, известными под названием «бычий глаз», пристально смотрели на Джозефа. Карие, чуть на выкате, они все так же сверлили его. «Я вас спрашиваю, ссорились вы с ней или нет?» Джозеф Тернбери поднял голову. «Мы поговорили. Добавить к этому ничего не хотите?» «Она меня отшила. Заявила, что это не мое дело. С кем хочу, с тем и встречаюсь. А у меня хватает наглости что-то еще говорить. Спросила, кем это я себя воображаю». Джозеф замолчал. Лэмп решил ему помочь. «А дальше?» «Я извинился», — она ответила. «Ну ладно», — и мы пошли в кино. «И больше вы не ссорились?» «Нет, сэр». «Так, далее. Вы вернулись домой на автобусе, который прибывает без 10:08. У нас есть показания других пассажиров. Они утверждают, что вы с Мэри молчали всю обратную дорогу». «Говорить не о чем было, сэр. Потом вы пешком проводили ее домой через всю деревню, а после по тропинке между общинным полем и рощей мертвеца». «Да, сэр». «И все так же молчали?» «А не о чем было говорить. Как-то ухаживать или обнять не пытались?» «Нет, сэр». «А поцеловать на прощание?» «Нет, сэр». «Так что произошло, когда вы добрались до фермы?» «Ничего, сэр». Она сказала: «Спокойной ночи, Джозеф». Я ответил: «Спокойной ночи, Мэри». Она вошла в дом, захлопнула дверь, а я отправился к себе. «Вы видели или слышали что-нибудь, что свидетельствовало бы о присутствии другого человека, что кто-то приходил или уходил?» «Нет, сэр». Лэмп сидел, откинувшись на спинку стула, и держал огромные ладони на коленях. Тут он подался вперед и положил руки на стол. «Вот вы служили в армии. Вас обучали приему, как свернуть человеку шею, верно? Свернуть быстро и тихо, а?» «Сэр». «Обучали, да? Вы могли легко это проделать, когда Мэри повернулась, чтобы войти в дом?» Джозеф недоуменно уставился на него. «Да зачем мне все это? Я же ее боготворил!» Эти слова он произнес медленно, четко выговаривая каждый слог. Джозеф замолчал, а потом резко вскинул голову. «Богом клянусь, я и пальцем ее не тронул, сэр!» Лэмп отпустил его. Когда за Джозефом закрылась дверь, он произнес: «Похоже, так оно все и произошло. Но доказательств никаких нет. Дельце жидковатое, если еще что-нибудь не всплывет. Судя по всему, парень он добрый и незлобливый. Но никогда не знаешь, на что способен человек, если его основательно доведут. Вы думаете, Мэри Стоукс была из тех, кто способен мурыжить людей сверх всякой меры?» «Ну да», – неуверенно ответил Фрэнк. Лэм бросил на него грозный взгляд. «Для вас это слишком легкое дело? Не хватает в нем утонченной таинственности?» «Нет, сэр. Однако послушайте». «Но?» Фрэнк Эббот провел рукой по безукоризненно причесанным волосам. «Сэр, если бы Мэри убил он, то зачем ему открывать дверь и захлопывать ее? В этом нет никакого смысла, верно? Если убиваешь девушку, то не станешь привлекать к себе внимание, хлопая входной дверью». «А кто говорит, что ею хлопнули?» «Дверью, наверное, хлопнули очень сильно, иначе Стоуксы не услышали бы в кухне этого звука. Предположим, что девушка открыла дверь и входила в дом, а Джозеф ее захлопнул, боясь, что кто-то его заметит, прежде чем он успеет спрятать тело». Фрэнк поднял брови. «Ну, он бы дверью хлопать не стал, а вот Мэри могла». «Почему?» Ей могло надоесть угрюмое молчание Джозефа и его обиженный вид. В деревне он не славится умением поддержать галантную беседу. Или же... «А как вам такая мысль?» «Предположим, Мэри встречалась с кем-то еще, и это был сигнал кавалеру. Она решила, что может как-то этим себя обезопасить. Полагаю, не следует полностью исключать связь этого дела с делом Луизы Роджерс. Если в словах Мэри Стоукс есть хоть немного правды о том, что она видела, значит, в округе находится кто-то, в чьих интересах заставить ее замолчать. Вне всякого сомнения, есть некто, с кем Мэри встречалась в доме лесника». И этот некто не Джозеф Тернбери. Мы сразу сверили его пальчики с пальчиками из дома. По-моему, прежде чем двигаться дальше, нам необходимо найти человека, с которым встречалась Мэри. Для начала хочу предложить раздобыть отпечатки пальцев Гранта Хатуэя, Марка Харлу и Альберта Кэдла, а потом спросить каждого из них, где он был и что делал прошлым вечером и ночью. Харлоу после ужина находился в Эбботсли. Он появился там примерно без 29. Но это едва ли может служить алиби, а о других мы вообще ничего не знаем. Лэмп слегка надул губы и беззвучно присвистнул.